Тайга выдохнула двуокись углерода, подпрыгнула и изогнулась, как пойманный тигр, стремясь сбежать из комнаты. «Не сбежишь!» Тайга потянула Минори за собой, но та не собиралась её отпускать. Тайга столкнулась с Минори, которая дёрнула её, ударилась о стол между ними, перевернула стул, на котором сидела Минори. Тайга изо всех сил пыталась вырваться из захвата, но Минори стояла как скала. «Тайга, не говори мне, что ты собираешься действовать так, словно ничего не случилось! Пусти!» Рюдзи лишь стоял с отпавшей челюстью, но в этот момент заговорил Китамура. «Эй, Такасу, ты действительно собираешься позволить Айсаки вот так убежать? Будет ли это правильно?» «Тебя спас Такасу-кун, но что ты заставила его врать? Это всё из-за тебя! Отпусти!» Рюдзи посмотрел на Китамуру и помотал головой. «Это будет неправильно. Я хочу услышать о чувствах Тайги, и я хочу, чтобы Тайга добровольно рассказала мне о них». «Почему, Тайга? Почему ты? Почему ты даже не можешь сказать одну простую фразу? Отпусти!» То ли из-за пота на ладонях, то ли просто Тайга оказалась сильнее, но Минори отпустила запястье Тайги. «А?» Минори отлетела на несколько шагов, прежде чем смогла восстановить равновесие. Тайга от перенапряжения рухнула на пол, но тут же рванулась к дверям, как пуля, пролетев всю комнату буквально за пару шагов. Когда она уже была готова распахнуть закрытую дверь... «Ха!» Между ней и дверью вырос Китамура. Тайга на секунду подняла взгляд на лицо Китамуры, прежде чем рвануться к другой двери. «Глупая Чи!» Безнадёжный крик Тайги пронёсся по пустой комнате. Айми закрыла дверь перед самым её носом. «Ага, напугалась!» Ами усмехнулась Тайге. Минори встала перед Тайгой, чьи пути к отступлению были отрезаны, и схватила её за плечи. «Смотри сюда, Тайга! Посмотри на меня! Нет! Посмотри, кто я? Я Минори, твоя лучшая подруга! Разве это не правда? Разве ты не сказала, что любишь меня? Если так, верь в меня! Поверь моему решению!» Тайга напоминала взрывающуюся бомбу. Она беспрестанно размахивала руками, сопротивляясь ещё более отчаянно. «Я верю в Тайгу! Я верю, что Тайга, которая всегда делает «Минорин!» не поддастся своей слабости и не откажется от того, что ты хочешь для меня! Не говори мне, что я не права! Конечно, нет!» Похоже, Тайга наконец начала понимать человеческую речь и пронзительно закричала. «Я только хочу, чтобы Минорин была счастлива! Я только хочу, чтобы Минорин, которую я люблю, была счастлива! Прекрати шутить со мной!» Как и Тайга, Минори пронзительно закричала в ответ. «Я могу добиться счастья только своими собственными руками! Только я решаю, что для меня счастье! Никто за меня это не решит!» Тайга отбросила руки Минори и, ударяясь о столы и стулья, ринулась искать другой выход. Минори прыгнула на стол, стараясь схватить Тайгу раньше, чем разочарование одолеет её, заставив Минори пойти на крайние меры. «Чёрт! Не уйдёшь?» Минори прыгнула на край поваленного стола, догоняя Тайгу. «Ха!» Точнее, она собиралась это сделать, но на этот раз допустила нехарактерную для себя ошибку. Минори споткнулась, приземляясь, и въехала лицом в пол, как обычно делала её лучшая подруга. «Ого! Это действительно глупо!» Пробормотала про себя Ами. Тайга воспользовалась падением Минори, чтобы ещё раз рвануться к дверям. Будут ли Китамура или Ами и дальше преграждать путь? Тайга несколько секунд смотрела на них, словно пытаясь предугадать их движение. «Раз уж дело дошло до такого, это лучшее, что мы можем сделать!» Два друга детства отступили от дверей в одинаковой манере, словно близнецы, и обменялись взглядами. «Тут мы должны её отпустить. Точно!» Затем оба дружно кивнули. Тайга легко выскочила в коридор через дверь, открытую Ами. Минори заговорила первой. «Ах, Ами, ты предательница!» В этот момент Рюдзи тоже поднялся. «Китамура!» Минори и Рюдзи смотрели друг на друга, шаги Тайги все удалялись. В комнате ясно прозвучал сладкий голос Ами. «Если промедлите, может стать слишком поздно. Когда я её поймаю, что мне делать?» Рюдзи глубоко вздохнул, посмотрел на коробку шоколада, что получил от Тайги, попытался засунуть в карман пиджака, не преуспел и запихал в штаны. «Что мне делать, когда я её поймаю? Что мне делать после того, как я спрошу Тайгу о её чувствах? Когда она примет руку, что я подам, что мне делать?» «Такасу-кун, я побегу за Тайгой. Наш разговор ещё не закончен. А ты?» «Что мне делать?» «Я...» Рюдзи посмотрел на Минори, но что ещё он может сделать сейчас? «Что бы ни случилось, я не оставлю Тайгу, так что...» Как ему выразить свои чувства? Рюдзи знал одно. Он больше не должен колебаться. «Я не отпущу её. Как я могу её вот так отпустить? Я не позволю ей оставить меня. Я побегу за ней!» Минори глубоко вдохнула и задержала дыхание, прижав руку к губам. «Отлично, Такасу Рюдзи! Прощай, гигант!» Легко коснувшись той же рукой губ Рюдзи, Минори продемонстрировала ему озорную улыбку. «Ты налево, я направо. Сумка Тайги всё ещё в нашем классе, так что она должна пройти по коридору между зданиями, если хочет туда вернуться. Мы зажмём её в этом коридоре с двух сторон. Вперёд!» Минори выпалила короткую очередь команд и выскочила из класса. Её юбка плясала в такт её движениям. Рюдзи посмотрел на её удаляющуюся фигуру и поспешно выскочил следом. Минори побежала направо, Рюдзи налево. Их целью был соединяющий здание коридор двумя этажами ниже. Оба они нагло нарушали правила поведения в школе прямо перед лицом президента школьного совета, несясь по коридорам со всех ног. «Что мне делать, когда я поймаю Тайгу? Что случится?» Пламя в сердце Рюдзи гнало его вперёд. «Я решил никогда больше не оставлять Тайгу. Что теперь будет? Не знаю, но я не остановлюсь. Неважно, что я не знаю, неважно, что бы ни случилось. Я просто попрошу Тайгу быть со мной». «А, странно». «Оу». Рюдзи и Минори встретились в соединительном коридоре, но Тайги нигде не было видно. «Как это может быть? Она не могла уклониться от нас обоих?» Они неожиданно почувствовали, что по коридору дует холодный зимний ветер, и увидели открытое окно между первым и вторым этажами. «Не может быть!» Они выглянули в это окно. За ним было новое школьное здание, и их класс выходил как раз на эту сторону. Если Тайга спрыгнула здесь, она могла добраться до класса кратчайшим путём. «Обувные шкафчики! У входа! В тапочках она домой не уйдёт!» «О!» Они приготовились было выпрыгнуть в окно, но были замечены учителем, высунувшимся из окна класса напротив. «Что вы делаете?» Так что Рюдзи и Минори пришлось бежать в новое здание по длинному коридору. Сбегая по лестнице, Рюдзи понимал, что они, скорее всего, опоздали. Наверное, Минори чувствовала то же самое, но продолжала бежать впереди него, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. «Тайга! Если ты слышишь меня!» Минори кричала изо всех сил, надеясь, что Тайга услышит её. «Эй, Тайга! Ты всегда хотела это знать! Я тоже люблю Такасу! Рюдзи Такасу!» Она не оглянулась на Рюдзи. «Я не буду использовать нашу дружбу как предлог для бегства. Я всегда любила его. Я даже думала скрыть свои чувства и отдать его тебе. Ты моя лучшая подруга. И тебе нужен Такасу-кун. Раз это так, я готова была отступить. Но это были мои эгоистичные мысли. Разве я не сказала минуту назад? Только я могу решить, что моё счастье. Я решила. Я смогу быть счастливой, только если сделаю это. Вот почему? Вот почему? Тайга! Скажи мне, что ты собираешься делать?» По дороге к главному входу им встретились лишь несколько других учеников, оборачивающихся на крики Минори. Рюдзи и Минори готовы были уже упасть от изнеможения, когда они наконец добрались до обувных шкафчиков класса 2С. Но Тайга вместе со своими ботинками уже исчезла, и неизвестно, слышала она крик Минори или нет. Минори села на пол и зарылась лицом в свои ладони. Рюдзи подумал было, что она плачет. «Что такое?» «Я, наверное, разбилась, когда упала в классе. Неудивительно, что я всё чувствую запах крови. Чёрт, с меня хватит». Присмотревшись поближе, Рюдзи увидел, что у Минори носом идёт кровь.